Глаза его помрачнели. «Мне все понятно», — торжественно заверила Лесса. Она посмотрела вверх и кивнула в сторону Рамоты, которая несла очередную жертву на залитый кровью карниз. «Это уже пятая, уверяю тебя. Сегодня ей придется сбросить лишний вес», — заметил Флар. Он встал и кинул перчатки и хлопнул перчатками по коленям, отряхивая пыль. «Выясни, в каком она настроении». Лесса послала безмолвный вопрос. «Наелась?» И сурово сжала губы. Рамота с негодованием отвергла бестактное предложение. Предположение. Королева вновь ринулась вниз, схватила огромную птицу и взмыла в шквале серых, коричневых и белых перьев. «Она не так голодна, как хочет показаться», — усмехнулся Флар, заметив, что Лесса пришла к тому же выводу. В глазах ее сверкнуло нетерпение. «Если ты быстро покончишь с птицей, Рамота, у нас, может быть, останется время, чтобы поучиться летать в промежутке», — громко сказала девушка, так, чтобы слышал Флар. «Торопись, иначе наш любезный предводитель Вейра передумает». Оторвавшись от трапезы, Рамота повернула голову в сторону двух всадников, которые стояли на краю площадки кормления. В солнечных лучах глаза ее переливались неярким пламенем. Она вновь принялась за еду. Но Лесса уловила разгоравшуюся искорку интереса и поняла, что дракон подчинится. Холодный ветер высоты обжигал лицо. Лесса радовалась, что ее согревает меховая подкладка одежды и тепло огромной золотистой шеи, на которой она восседала. Она не решалась думать о леденящем холоде промежутка, который испытала только один раз. Склонив голову, девушка взглянула вниз, где парил бронзовый мнемент. «Флар говорит мне, чтобы я передал Рамоте сообщение для тебя», — уловила она мысль дракона. «Он просит, чтобы ты запечатлела в памяти вид с высоты на звездную скалу, ориентир нашего веера. Мы полетим к озеру, на плоскогорье, а затем ты должна будешь вернуться через промежуток точно в эту точку. Ты все поняла?» Бронзовый закончил передачу, но его теплое дружелюбие все еще обволакивало Лессу. Она улыбнулась в предвкушении прыжка и энергично кивнула головой. «Такая удача, что ее дар позволяет напрямую говорить с любым драконом. Сколько времени это экономит?» Она снова посмотрела вниз на мнемента. Дракон взмахнул крыльями, отливавшими в солнечном свете зеленовато-коричневыми оттенками, и грациозно устремился по направлению по плавной кривой к озеру, находившемуся на плато у подножья пика Бенден. Его огромное тело мелькнуло над самым краем чаши, и на какой-то миг Лессе показалось, что столкновение неизбежно. Рамота ринулась следом. При виде остроконечных скал, возносящихся под крыльями дракона, девушка затаила дыхание. Возбуждение и пьянящий восторг переполнили ее. Мнемент замер у дальнего берега озера, поджидая золотую королеву. Он снова напомнил Лессе, что она должна четко представить себе место, куда хочет попасть, и приказать Рамоте очутиться там. Лесса закрыла глаза, и плоская вершина звездной скалы с торчащим прямоугольником глаз камня всплыла в ее памяти. В следующее же мгновение ужасный, пронизывающий до костей, холод промежутка окутал ее. Но прежде чем она успела осознать что-либо, кроме ледяного прикосновения и мрака безбрежной пустоты, под крыльями Рамоты возникла чаша Бендена. Лесса торжествующе вскрикнула. «Все так просто! Так невероятно просто!» Рамота оказалась разочарованной. Чуть позади них возник мнемент. «Теперь попробуй вернуться к озеру», — передал он, и Рамота снова ринулась в черную пропасть, не дождавшись конца фразы. Разъяренный мнемент тут же очутился рядом. «Ты не представила мысленно точку переноса», — загрохотала в голове Лессы. «Не думай, что после единственной удачной попытки ты достигла совершенства. Ты еще не изведала опасности и ужаса, скрытых в промежутке. Никогда, слышишь, никогда не забывай представить место, куда хочешь перенестись». Лесса взглянула на Флара. Даже на расстоянии двух взмахов крыла Она видела, как гнев исказил его лицо, ощущала сверкавшую в глазах ярость.